произносила это вступление, она думала. Как лучше? Что лучше? Врать и врать или частично сказать правду? Надо только узнать, что еще нанесла сумасшедшая ее дочь. И она спросила. «Алик рассказал все?» Алиса замотала головой. «Нет, нет, он вообще замолчал после своего признания. Я даже не знаю, когда, что, как. Ничего не знаю. И, как ты понимаешь, сгораю от любопытства. Вот тебе, честно, все». И замолчала. Кажется, первый, как там, сет, тур, дин, она не проиграла. Светлана поняла, что без рассказа не обойдешься. Какого? Вот вопрос. И сегодня же она позвонит Наталье и отчитает ее за болтовню. Ладно, болтовня, но Наташка должна была сообщить ей, в каком она виде. Ей снова стало дурновато, но она держала себя в железных лапах, как только было возможно. Ни в коем случае не упасть перед Алисой, не показать, насколько ее волнует эта давняя история. Это было очень давно. Наташке исполнилось 17. Светлана старалась избежать и ты, и вы. Не могла она сразу называть Алису как близкую подружку. К нам приехал старинный друг Александра с сыном. Парень — ровесник Наташки. Алиса, понимающе закивала головой, как бы все сразу прощая. «Красивый, как ангел, я таких не видела». Светлана думала о Сандрике и описывала его. «Но с характером, слишком самостоятельный, уже курил, даже выпивал вместе со взрослыми. А моя Наташка была цветочек-дурочка, романтическая, хорошенькая. Ну, вы ее увидели чуть позже. Ну, они у нас прожили неделю. Парень, его тоже звали Саша, поступал в училище, какое не помню. Потом они переехали к сестре этого знакомого. Я видела, что Наташка...» Светлана замолчала, потому что пока все шло хорошо. А тут она сплоховала. Не Наташка, а этот парень должен влюбиться. Симпатизирует этому Саше, а он с нее глаз не сводит. В общем, он не поступил в это училище, и они уехали снова в свою Читу. Почему в Читу? А кто знает, наверное, чтобы все было подальше. Я видела, что Наташка загрустила после их отъезда, бегает к почтовому ящику. Ну, одно письмо я поймала, случайно. Там признание, тоска, слезы и странная фраза. «Если что-нибудь, я готов ко всему. Я уже вполне взрослый человек». И так далее. Светлана врала, как по маслу. Само лилось. От ужаса, наверное. Пришла Наташка. Я ее расспрашивать. Она в слезы. Ничего не было, и он ей вовсе не нравится. Уперлась на этом, и все. Потом она как-то спокойнее стала. За письмами перестала бегать. Мне даже сказала, если мне будет письмо, можешь выбросить. Я удивилась, но и обрадовалась. Значит, все прошло, и ничего плохого нет. А через 3 месяца Наталья мне заявила... Светлана остановилась. Слезы потекли у нее из глаз. Если бы так было в действительности... Она бы не сидела сейчас перед Алисой, как на допросе, и не корчилась бы от брехни, которую тут же на ходу приходилось выдумывать. Меня затрясло. Я тут же к своим врачам, Семену. У меня такой приятель был. Он говорит, вези твою девку-дуру. И вдруг она мне заявляет, буду рожать. Алиса, у которой ото всей этой истории пылали щеки,